Глава 14. Гарпии опасались. Они могли атаковать нас с высоты, но не делали этого, просто выдерживали дистанцию из последних сил. У них были перья, у них была возможность превратить нас в решето. На 100% они видели, как мы сражались, и именно этого боялись. Выше взлететь у них нет возможности, а сейчас они на достаточной высоте, чтобы по ним было легко попасть. Мне так вообще проще простого. Но через некоторое время умения выносливых начали заканчиваться силой. Они медленно, но верно снижались. Их держали под прицелом, смотрели на них внимательно, но не атаковали. Я специально держал поднятую руку с раскрытой ладонью, чтобы видело большинство бойцов. И они ждали моей команды. Или отмашки, или просто пары взмахов, что можно опускать оружие. «Не стрелять!» На всякий случай продублировал я, когда первая гарпия вообще потеряла силы и чуть не рухнула в гнездо, тяжело при этом дыша. В это же время я продолжал следить за тем, что происходило в городе. И картина меня радовала. Скрытой атаки у противника не получилось, а рассыпанный пепел и ливни стрел не дали противнику достаточно близко подобраться к городу. Минимум половину они потеряли уже на данный момент, а ближний бой только-только завязался. Это радовало. Митрокл смог отреагировать вовремя. И как же он зол, судя по всему. Тем же временем все больше и больше гарпий приземлялись в свои гнездовья. Некоторые от усталости, но часть уже начала приземляться просто так, набравшись уверенности. Среди них были даже серебрянокрылые, даже одна чернокрылая. И она мне показалась какой-то странной, неестественно старой среди всех остальных молодых птиц. Но не она была старой, нет. Местная повелительница обладала сразу четырьмя крыльями и держалась выше остальных. «Ну же!» — посмотрел я на нее, помотав головой, после чего снова направил свой взор на город. Осадные орудия не использовали по большей части. Были только скорпионы, которые хорошо так прошивали сразу несколько противников, да и все. Разрушений никто не хотел нести — ведь построек даже вблизи города оставалось достаточное количество. Но бой складывался явно в нашу пользу. Легионы успели быстро выстроиться буквально перед самым приближением войск врага, хорошо так их перемолов. Копейщики в первых двух шеренгах, позади которых стояли воины с пиками. Это выглядело красиво. «И как вы там что-то разбираете?» — удивился один из бойцов, который случайно как-то оказался возле меня. «Спроси у богов». Пожал я плечами. «Сам не понимаю, как, но вижу. Не очень хорошо, но в достаточной степени, чтобы разобрать». Через 10 минут вся стая четырехкрылой серебристой гарпии полностью приземлилась. Их было куда больше, чем нас. На порядок точно, но у нас был плюс, мы оказались не настолько сильно измотаны, в отличие от них. И если завяжется бой, мы просто перебьем этих монстров. Но я уже дал понять, что не преследую этой цели. Убедившись, что все в порядке, царица стаи сделала резкий вираж над нашими головами, после чего стрелой устремилась вниз. За миг до соприкосновения она раскрыла крылья и сделала мощнейший взмах, полностью остановив свое немалое тело. Кило под 120 в ней точно будет, да и ростом она выше даже меня». Вот что значит царская особа среди полузверей. И как она горделиво выпрямилась и выпятила свою грудь, а одни крылья превратила в руки, оставив только ту пару, что росла у нее от лопаток до самой поясницы. «Ты тот, кого называют посланником богов?» Надменно и гордо она смотрела на меня, скрестив руки под своей грудью, но все же не отводила взгляда, в котором читались страх и... «Надежда?» «Допустим», — кивнул я. «Зови меня Астер. А с кем я имею честь общаться?» Какие высокие слова для того, кто так спокойно и даже играючи уничтожал моих младших сестер и детей, — хмыкнула она. «Варвар, который решил поиграть в благородство. Все, что я делал, исходило лишь из чистой самообороны и чувства ответственности за тех, на кого совершались нападения, развел я руки в стороны. Я выполнял ту же самую роль, что и ты. Просто защищал. А как бы ты поступила, если бы к тебе явились домой и начали резать и убивать? Королева гарпий замолкла, смерила меня своим взглядом. Все же ею повелевали не до конца инстинкты, как ее сестрами, но и логика. Она думала. Это было видно. Причем хорошо так задумалась, судя по всему, ибо эмоции на ее лице сменяли одна другую довольно часто. И в конечном итоге она вздохнула, тяжело так, и согнулась в спине. «Меня зовут Кайлана», — устало ответила, наконец, она на мой вопрос. «Последний старейшин клана Серебряного Крыла. Остальные погибли во время Перехода, защищая клан от тварей бездны. Но они вернутся рано или поздно. Я чувствую их души в том мире, где мы были заключены. Они вернутся и будут тут вместе со мной. Если их выпустят», — пожал я плечами. «Но спасибо, что поведала». Улыбку на лицо, добрую, даже доброжелательную, и больше искренности в нее, но главное — не переборщить. «В любом случае, я хотел у тебя спросить, по какой причине, прибыв в этот мир, вы сходу начали проявлять агрессию против человечества? Что вам такого плохого сделали люди?» И снова тишина. Вот только на ее фоне внизу сначала что-то сверкнуло, а потом до нас донесся звук взрыва. Какое-то из воспоминаний подсказывало, что все правильно, так и должно быть. Это какая-то там физика. Я отбросил эти мысли в сторону и просто продолжал смотреть на то, что там происходило. Видимо, у Митрокола что-то пошло не так, из-за чего он решил в центре города развернуть несколько осадных орудий и запустить из них что-то особо громкое и красивое. Почему бы и да, но в любом случае это как минимум напрягало. Как максимум требовало дополнительных наблюдений. У меня был план, но его реализовать будет достаточно трудно в текущих условиях. Но рискнуть же стоит, да? У нас просто не было выхода. Опять тяжело вздохнула она. Нас насильно привязали к этому месту. Заставили воевать против людей изначально. Все мы — жертвы. И я сейчас некрасиво излагаю, не вру. Я могу открыть тебе свои воспоминания и показать, как все происходило на самом деле. Если, конечно, хочешь. Но я, вероятнее всего, умру, ибо передача воспоминаний — передача частички души. А после перехода она у нас нестабильна и может разорваться на тысячи кусочков. «Хм», — задумался я. «Именно из-за этого вас тут и привязали. Пригрозили, что уничтожат ваши души?» «Именно», — кивнула Кайлана, а потом буквально, когда начала светать, решила трансформироваться окончательно в девушку, обычную человеческую, что меня убедило в ее сговорчивости, но и удивило, чего душой кривить. Я пока на нее особо не засматривался, больше переживал за то, что происходило внизу, а там, как оказалось, противник подбирался не только со стороны гор, но и со стороны леса. И хорошо, что мы успели вовремя свалить, во-первых, и, во-вторых, что мы уничтожили достаточно много отряда врага, которые там блуждали. Что-то мне подсказывает, что если бы мы не успели, то сейчас все было бы куда хуже. «Одежды мне!» — властным сильным голосом крикнула она, после чего несколько гарпий разлетелись в несколько сторон, что-то говорили друг другу на неизвестном мне языке, и, наконец, спустя минуты три принесли свои царицы одеяния, как у людей, как сказала одна из пернатых. И только в этот момент я перевел на нее взгляд. «Ух ты, Гелиус уже восходит!» — хмыкнул я. «Сколько же мы тут проторчали!» На самом деле я просто попытался отшутиться, но, признаться честно, был приятно удивлен. Еще раз. Она была достаточно красива. Да, что-то меня смущало в ее внешности, но что именно, я не мог понять. То ли посадка ее глаз, которые словно сами по себе говорили о печали, то ли довольно пухлые губы, то ли еще что-то. Но, честно, она была достаточно красива по нашим меркам. А учитывая ее положение в своем обществе, хотя неважно. Но ростом она все равно была чуть выше меня, из-за чего взирала на меня сверху вниз своими карими глазами. Как минимум всю ночь. Видимо, решила она поддержать шутку, что заставило меня, наконец, расслабиться и опустить руку. Бойцы облегченно вздохнули, опустив луки и убрав стрелы в колчан. У некоторых руки буквально дрожали от переутомления, из-за чего я, находясь рядом с парочкой лучников, применил заклинание самоисцеления. И что произошло дальше, меня удивило. «Живот!» — прикоснулась царица к обозначенному месту. «Он не болит, а меня укусил паук. Что за чертовщина?» «Удивительно!» — посмотрел я на нее. «Я применил умение самоисцеления, но которое направлено извне дополнительно, и это сказалось на тебе, хотя суть магии такова, что она работает только на тех, кто является мне союзником». «Врагом мы тебя как минимум не считаем», — кивнула она, улыбнувшись. «Ты не стал убивать нас в момент слабости, ты не стал разорять наши гнезда, когда мог. Ты отогнал злейшего врага обратно в его логово, и мы тебе благодарны за это. Да, мы убивали друг друга, но я предлагаю забыть прежние обиды и объединиться. Быть слугами сатиров и кентавров нам не хочется, как и последователями забытых богов». Я нахмурился. «Забытые боги. Это что-то новенькое. 100% олимпийцы, да и титаны что-то должны об этом знать. Да и сам Хаос гарантированно тоже должен что-то поведать об этом. Но от него было ни единого намека, который смог бы просветлить этот момент. Видимо, не моего ранга знания. Может, они были слишком опасны. А не опасаешься того, что твои бывшие хозяева решат воспользоваться цепями, которыми сковали вас на этой горе?» — уточнил я на всякий случай, глядя на нее. «Цепи были разорваны в тот момент, когда на свободу вышли их любимчики, твари бездны, которые вскармливались тут свыше 500 лет». Оскалилась девушка, из-за чего на ее руках буквально проступили когти вместо ногтей. «И они решили их откормить нами. Они изначально на это рассчитывали. Знали, твари, что именно наш вид особо вкусен для этих пауков бездны». «Союзы просто так не заключаются», — спокойно проговорил я, а снизу опять что-то взорвалось, и звук взрыва с запозданием в десяток секунд дошел до меня. 3 километра всего получается. Я посмотрел на запад, на продолжающийся практически до самого моря гряду гор, посмотрел на восток, на распространяющийся лес, который редколесьем был обращен в сторону города и гор. Карты немного врали, на них лес рисовался только с востока, хотя лес стал гарантированно больше. «Командиры, ко мне!» Тут же отдал я приказ, после чего 10 человек отделились от своих пятерок, приблизившись ко мне. «Хоу!» — говорил каждый из них, ударяя себя кулаком в грудь. Выпендривались, пытались показать браваду. Но восхождение в горы с последующими гонками за пауками сказалось на их выносливости, в общем физическом состоянии. Они устали, но еще держались на ногах. Спуск, тут надо смотреть, выдержат ли они его, но у меня был план, но сначала несколько уточняющих вопросов. «Что со входом в пещеры пауков?» — провел я взглядом по командирам. Несколько из них пожали плечами, часть просто промолчала, но сразу 2 начали докладывать, что обсыпали проходы пеплом, который мы прихватили с собой. На всех не хватило, самые мелкие остались нетронутыми, но те, через которые пауки отступили, они смогли засыпать. «Второго такого шанса у нас не будет», — хмыкнул я, смотря вниз, а потом перевел взгляд на царицу, которая с опаской посматривала на все более сильно разгорающуюся битву. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы спуститься туда?» «Не больше 2 минут с учетом перевоплощения», — со скепсисом посмотрела она на меня. «Но я не настолько безумна, чтобы вмешиваться в ту баталию. Меня просто прикончат, и мой клан останется без защитницы, а значит, будет обречен на полное уничтожение». «А если со мной?» С безумной улыбкой я глянул на нее, а также моими бойцами. «Вы сумасшедшие!» — отрешенно проговорила она, но тут же начала менять свой облик на уже знакомый мне, что воодушевило не только меня, но и моих бойцов. «Но мне почему-то нравится этот безумный план». Подлетев к Айлана, осторожно взяла меня за плечи своими когтями на ногах, после чего взмыла в воздух. Рывок был достаточно сильным и быстрым, чтобы у меня закружилась голова. И я зажмурился. А когда открыл глаза, у меня буквально сперло дыхание, а сердце устремилось в пятки. Одно дело, когда ты просто стоишь на большой высоте и смотришь на все свысока. Но ты-то там стоишь, а полет — вот это уже другое дело. Бойцы, которых стали подхватывать другие гарпии, начали буквально вопить от страха. Но некоторые хохотали, высказывая другим, что они орут как бабы. В итоге крики закончились, и все буквально начали получать удовольствие от полета. Правда, этот полет был коротким, но все же. Резко устремившись вниз, я снова прикрыл глаза, ибо страшно, когда Земля с такой скоростью приближается. Я хоть и уважаю Гею, но Уран точно не остановит меня, если я решу с ней познакомиться поближе. Страх расшибиться нафиг превышал все остальное. Но я держался, ветер хлестал по лицу, свистал в ушах. «Сейчас!» — крикнула царица, после чего сделала резкий взмах крыльями. В этот миг меня сначала потянуло вверх, причем очень резко. Что-то где-то хрустнуло, но не болезненно, а наоборот, приятно. А потом когти расцепились, отпуская меня на земную твердь. И буквально тут же я почувствовал что-то под своими ногами. Открыл глаза и тут же рванул в сторону противника. «За Спарту!» — заорал я, заставляя сотни сатиров отвлекаться от битвы и разворачивать свои головы в мою сторону. В этот же миг царица Гарпи ударила своими перьями по толпе противника, убивая врага. Послышались крики людей, и не от страха, а от радости. Это был даже не крик, а клич. Что там происходило, я просто не видел, но услышал голосом самой царицы. И это меня удивило еще больше. Чертова магия! Ненавижу, когда я что-то не понимаю. «Ваши воины устремились вперед», — обеспокоенным тоном докладывала она мне. «Лучники продолжают стрелять по сатирам. Нас они не трогают. Мои младшие сестры и дочери могут вам помочь в этой битве, если вы не против, союзник». «Мы будем только за!» — крикнул я, что было только мочи, видя, как на флангах начали врезаться в строй врага и другие бойцы моего отряда. По сути, это было чертово самоубийство. По сути, это было слишком безумно, чтобы реализовать это. Но черт, оно сработало! Враг не понял, сколько сил ударило в спину. Не понял, что вообще произошло. Сотни и сотни острейших перьев пронзали тела сатиров. Наши клинки резали плоть, а моя магия систематически отрабатывала. Или убивая пачками противников, или леча союзников, которые сплошным строем держались возле меня. Мы встали в круг. 20 лучников оказались по центру. 30 воинов встали вокруг них в не совсем плотный строй, защищая и прикрывая друг друга. Я же носился по всему строю, стараясь помогать то тут, то там. И черт, эти ребята поняли, как надо воевать. Они не атаковали первыми, старались ловить атаки врага, бить только в ответ. Да, пропускали удары, но их не пугал плотный строй врага, ибо знали, где-то на юге союзники, где-то там, через череду шеренг, наши. И они активно прорываются к нам, сметая на своем пути повергнутого в шок противника. Они бегут! Восторженный голос буквально взорвался у меня в голове. Сатиры отступают! Беспорядочно! Неконтролируемо! Еще бы не отступали! Когда по всему строю пробежала волна из одного слова — «Предатели!» И часть этих придурков начала рубить своих же. Просто из-за того, что... идиоты. Но не время расслабляться. Враг все еще тут. И среди моих уже есть потери. Увы, безвозвратные. Двоих убили.